Глава 41. Ворон. Спасибо. Жму руку водителю такси, выбравшемуся из моей машины. Перевожу ему денег на карту, так сказать, за понимание. Отличная тачка, комментирует он, смахивая с экрана своего телефона сообщение о пополнившемся балансе. Не жалуюсь. Уже давно производитель не подводит. Хлопаю по крыше своего, если не вездехода, то где-то рядом. Закуривая, треплемся с мужиком о тачках и рассаживаемся каждый в свою. Откинувшись на спинку сиденья, прикрываю глаза и криво улыбаюсь. Пошипела моя ведьма. Конечно, куда без этого. Но дыхание свое на моей коже оставило, и едва заметное прикосновение губ, вероятно, случайное. Тру это место, улыбаясь шире, и неожиданно ловя внутри себя то самое забытое, как мальчишка. Эмоции, чувства штормом проносятся в голове. Под кожей пробиваются под ребра и заводят каменное сердце. Пальцы покалывают, будто я прикасаюсь к электричеству. Разряд, мать его! Еще разряд! И даже в воздухе фантомно пахнет озоном. Тело вибрирует приятной дрожью, все мышцы сводит, будто только что кончил. Так может быть только со своей женщиной. Тебе в кайф от того, что появился шанс просто прикоснуться, обнять. Взрослый, испорченный, наглухо лишенный любой романтики мозг, конечно, дорисовывает всякого физически приятного. Но это сейчас ничто в сравнении с происходящим глубже в сознании. И ее упрямое «не люблю» вызывает еще одну улыбку. Ира не Ира, если будет упираться до последнего. Родная, я слепой, что ли? Снова тру пальцами место, куда она дышала. Напоминаю себе про 46 в паспорте и тут же забиваю, жмурясь, как довольный кошак. Хотя почему как? Сейчас решу еще один вопрос, и можно рвануть домой. Листаю контакты, выискивая того, кто справится с этой ролью на отлично. Каких только специальных навыков не встретишь при нашей работе. Здорово, Гриш. Ты мне нужен. Адрес скину сейчас. И оденься попроще. Ему тут как раз недалеко. Пока будет добираться, успею сгонять в ближайший магазин. Закрываю тачку, иду пешком, дыша свежим морозным воздухом. Упираясь в ступеньки и светящуюся вывеску «Продукты, 24 часа». Захожу в магазин. Продавщица мажет по мне ленивым взглядом и возвращается к просмотру какого-то сериала. Все же замечает, на какую витрину я смотрю. «Алкоголь уже не продаем. Вы время видели?» С претензией. «Мне можно». Вынимаю из внутреннего кармана красную корочку. Раскрываю. Там вся правда про меня написана. И звание, и где служил. Просто не актуальна она больше, но некоторые мелкие задачки решать помогает без лишнего геморроя. Вот и продавщица кивает, поднимается, убавляет звук телевизора почти на всю и даже разглаживает фартук. «Коньячку мне дай. Старишина, 0,5. И...» Еще раз задумчиво осматриваю витрину на предмет более убийственного алкоголя. Но, к сожалению, ни граппы, ни абсента тут нет. «Давай водочки». «Тоже пол-литра?» «Да хрен его знает». Провожу ладонью по затылку. «Давай 0,7 на всякий случай». «Правильно, чтобы два раза не бегать». Посмеивается продавщица, снимая бутылки с витрины. «А вы наличкой сможете заплатить? Я его утром пробью по кассе, когда программа заработает. Закон, вы же понимаете». Виновато разводит руками. «Не вопрос, сейчас все будет. Пакетик мне еще посчитай». Достаю бабки из кармана. Отсчитываю сумму, указанную на табло калькулятора, и, звеня бутылками, выхожу на крыльцо. Закурив, медленно возвращаюсь к своей машине. Худощавый, длинный, как шпала. Гриша уже ждет меня, спрятав лысую башку в капюшоне. «Держи». Подхожу и сразу вручаю ему пакет с бухлом, критически осматривая внешний вид. «Пойдет». «В общем, сценарий следующий. Ты в говно бухой ошибся адресом, но очень хочешь выпить еще. Делай все, чтобы попасть за стол к Асаду. Там женщина в доме. Ненавязчиво охранять. Мужика споить. Он закладывает, так что труда не составит. Вырубится, останешься до утра. На случай, если тело проснется и начнет творить неадекват. Пресекай любые поползновения в сторону женщины. Утром с ней можешь уходить из квартиры. Дальше ее пацаны Фила ведут. Чего я опять-то алкаша изображать? Я вообще-то не пью почти. Беззлобно возмущается Гриша. У тебя хорошо получается. Хлопаю его по плечу. Ржем, придумывая ему легенду. Пачкаем водкой шмотки, лицо, чтобы запах остался. Нормально. Пошли, с тобой поднимусь в качестве моральной поддержки. Весь кайф улетучивается, возвращая в тело привычное напряжение. Она там, ведьма моя. За этой дверью. С ним. И силы не забрать. Орать будет, царапаться. Будем иначе ее оттуда вынимать. Бережно. Гриш. Дергаю его за рукав. Как дойдет до нужного состояния, вопросы ему аккуратно позадавай. Ты знаешь, как работать в таких случаях. Главное не передавить. Какого рода вопросы? Наводящие. У меня по нему никакой полезной информации, а так не бывает, чтобы настолько все просто, едва ли не стерильно. Попробую вытянуть знакомые имена по делу, по которому мы сейчас работаем. Если хоть одно ляпнет, значит, моя интуиция снова не ошиблась, и он там каким-то боком завязан. Про долги можно. Мы все закрыли, но, может, есть кто-то еще? По Налу, например, работает. Я его никак не отслежу. Сделаю. Я поднимаюсь на следующий лестничный пролет и встаю в тень. Меня снизу будет не видно, а я хорошо вижу, как Гриша настраивается. Входит в роль бухого мужика, от которого, как ни банально, ушла жена. Асада должно триггернуть где-то в этом моменте. Гриша жмет на кнопку дверного звонка. Шаги. Достаточно тяжелые, мужские. Щелчок, и дверь открывается. Свет из прихожей режет по глазам, но я все равно отлично вижу ублюдка Юнусова. Не успел я тогда тебя грохнуть, мразь. Сжав руки в кулаки, слушаю начало диалога вперемешку с то и дело позвякивающими бутылками. «О!» Отлично отыгрывая, тянет Гриша. «Махмуд, здорово, брат, давай выпьем!» «Какой я тебе Махмуд?» Тоже не особо трезво интересуется Асад. «Ой, и правда не Махмуд, сори, а кто?» «Асад, чё надо тебе?» Грубит Юнусов, а мне становится стыдно за него перед всем родом. Опозорил, дебил, и бабку, и деда, и отца. Всех! Уничтожил просто. Передергивает от него. «Асад! А я это, Сеня. Давай бухать!» Гриша поднимает пакет, и там снова звенят бутылки. «Жена, сука, ушла от меня к какому-то менту, а Махмуда здесь нет. И выпить мне не с кем. Выпьешь со мной? Ну давай!» «Все они, суки!» Подтверждает Юнусов и распахивает дверь шире. «Заходи!» Пропускает нашего Гришу в квартиру. Смотрит наверх, в темноту. Хмурится. Я не двигаюсь и не дышу, глядя в его черные глаза. Дверь захлопывается. Из прихожей слышны голоса. Шуршание одежды. Шаги. «Извини, Ир, но других вариантов хоть как-то за тобой присмотреть и дать тебе выспаться у меня пока нет. Охрану в квартиру не загонишь, а наблюдатели Фила в данную секунду бесполезны. Стою еще минут 20, прислушиваясь к звукам в квартире, и спускаюсь в тачку. Гриша отсчитается, как закончит. Поднимаю взгляд на окна. Свет на кухне горит, а в соседнем окне, где расположена одна из спален, темно. В штанах дребезжит мобильник. Мирный очухался. «Бля, ворон, забери меня отсюда!» Психует он. Нормально его промурыжили. «Чё случилось-то? Ты где?» Спрашиваю друга. Тебе в рифму ответить? Огрызается мирный. Координатами в меня лучше кинь. По дороге в аптеку заскочу. Возьму тебе успокоительного. Прикалываюсь над ним. Да пошел ты! Отбивается, а секунд через 30 высылает мне точку. Ясно все. Там до сих пор дорога красная. Удачное место пацаны выбрали. Где-то в недрах души начинает шевелиться совесть. Пинаю ее обратно. Затыкается. Вот и славно. Нехрен мне тут. Чтобы не встревать в пробку, паркуюсь чуть дальше от места встречи и кидаю мирному ориентир. Включив радио, постукиваю пальцами по рулю и жду друга. Распахивай дверь и, пыхтя как паровоз, плюхается на пассажирское рядом со мной. «Ты чего вырядился?» Косо смотрит на мою рубашку. «Надо так. Едем куда?» Спрашиваю у него. «На штрафстоянку. Поможешь тачку забрать? Гайцы какую-то хрень мне втирали, в итоге эвакуатором машину забрали. Прикинь?» Бомбит его. «Влепился, что ли, в кого?» «Да цирк какой-то! На ровном месте, блядь! И решить все можно было баблом. Нихуя! Давай страховую, давай ментов!» А тут еще этот снег ебучий. Все колом встало. Со всех сторон сигналят, орут. Пока дождались, пока оформили, пока за тачку воевал с ними. А у меня свидание. Че ты ржешь, придурок? Толкает меня в плечо. Может, это знак? Мир. Достаю сигареты, протягиваю ему. Нервно прикуривает. Затягивается. Шумно выдыхает дым в лобовое и тоже посмеивается. Знак? Косится на меня. «Угу. Ты никогда на свидание не ходил?» «Нехрен и начинать». Уже открыто угораю над ним. «А сам-то, блядь, лучше, что ли?» Смеется он. Отпустила его вроде. Расслабляется, разминает шею, выбрасывает окурок в окно и смотрит перед собой. «Нет, ну реально цирк, а не авария. Паш, найти бы этого юмориста. Ёбну же нахрен!» Ударяет кулаком по колену. «Я только тихо посмеиваюсь. Не признаваться же. Но детский сад, да. Не отрицаю». Добираемся с мирным до штрафстоянки. Буквально за 10 минут решаю вопрос с его тачкой. «Спасибо». Тянет мне ладонь. «Да не за что». Крепко сжимаю. «По кофе и по домам?» «Да, давай». «Я бы еще пирожок какой-нибудь сожрал», — признается мирный. Тут недалеко уличный киоск со всякой недоедой. Но голодный мужик, страшный зверь, все переработает. Заказываем по стакану кофе, 3 в 1, и шаурму. Друг то и дело морщится, пытаясь размять шею руками. Тихо стонет, сжав зубы. «Чего случилось?» — спрашиваю у него. «Черт его знает, Паш. Болит. Мало же мне проблем сегодня». «Сочувствую». «Ай». Только отмахивается, пьет свой кофе, кривится. «Та еще дрянь, эта растворимая дешевка. А когда-то и не замечали». Поглядываю в телефон. Жду сообщения от своего засланного казачка. Мирный окончательно успокаивается. Ударяем по рукам и расходимся по машинам. «Клиент готов». Приходит от Гриши. Листаю фотки в усмерть бухого осада, и в голову приходит совершенно шальная мысль.